открывает самого себя в пророчестве. Сотни пророчеств исполнились во время первого пришествия Иисуса Христа на эту землю. Другие исполняются и еще исполнятся во время второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Бог открывает самого себя через свое Слово. Священное Писание, данное через его служителей, как об этом говорит автор послания к евреям, Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Евреям 1:1. Совершенное откровение Бога в Иисусе Христе. «И Слово стало плотью и обитало с нами». Иоанна 1:14. Этот стих продолжает и утверждает, что Христос был полон благодати и истины. Одним из наилучших способов, посредством которого мы могли бы понять что-нибудь об естестве Бога, является специальное изучение имен Бога, открытых в Священном Писании. В этих дальнейших беседах, если Господу будет угодно, мы будем изучать эти чудесные имена. Наше желание, чтобы многие познали единого истинного Бога и того, кто послал Иисуса Христа –